Глава 7. Анастасия. Что самое сложное в отношениях людей, которые когда-то знали друг друга? Правильно, все. Как только Миша уходит в душ, меня начинает бить озноб от осознания того, что же мы наделали. Но вот ни единой капли сожаления не промелькнуло, по крайней мере, у меня. А вот резкие, отрывистые движения Миши говорят о другом. Он-то как раз сожалеет. Ну да ладно, он мальчик взрослый, справится. Поднимаюсь с кровати и осматриваюсь вокруг в поисках своих вещей, но, найдя их, понимаю, что это уже носить не выйдет. Оглядываюсь вокруг, натыкаюсь взглядом на шкаф, подхожу к нему и, открыв, просто утопаю в мужском аромате. Как же невероятно он пахнет. Зажмуриваюсь от удовольствия и вдыхаю несколько секунд запах вещей. Провожу рукой по стопке футболок и, взяв одну, зарываюсь в нее лицом. Ты полная дура, Настя. Он никогда не поймет, почему ты так поступила. Да и объяснить ты ничего не сможешь. Нет смысла в этом. Слишком много времени прошло. Надеваю его футболку и тону в ней. Она сидит на мне, будто платье. Но я все же решаю спрятать ноги. Посмотрев еще несколько ящиков, нахожу шорты. Они мне как укороченные брюки, но зато круто. Вот только приходится несколько раз подтягивать завязки, чтобы шорты не спадали с меня. Поворачиваюсь к зеркалу и смотрю на свое отражение. Видела бы меня сейчас бабушка, ее бы удар хватил. Но внутри просыпается девочка-бунтарка. И я закручиваю волосы в гульку, скрепляя их ручкой, что нахожу на столе рядом со шкафом. Оглядываю себя и начинаю улыбаться, как идиотка, пока не натыкаюсь на свой же взгляд. Когда ты была последний раз с такими сияющими глазами, Настя? Не помнишь? Обунтовать, пускай в одиночку. Когда тебе хотелось последний раз? Правильно, это было тогда, когда ты была счастлива. А помнишь, когда ты была счастлива по-настоящему в последний раз? Помнишь. Только боишься признать о себе. От пугающих откровенных мыслей меня отвлекает урчание в животе. Точно, я же даже не поела толком. Прислушиваюсь, в ванной еще включена вода. Медведев остывает, вероятно. Или пытается понять, как так вышло, что он меня трахнул. Фу, какая ты грубая, Настя. Урчание в животе заставляет меня спуститься на первый этаж. Там же остались еще стейки. А мясо — это то, что мне сейчас нужно. Подхожу к столу и сразу беру кусок мяса, откусываю. Вкусно, но уже остыло. Кладу все, что есть, в тарелку и отправляю в микроволновку, а сама иду к холодильнику. Может, там будет что-то еще? Открыв его, понимаю, что кроме овощей и мяса в нем ничего нет. Хорошо, попробуем поработать с этим. Настенька, не положено молодой барышне находиться на кухне, возмущенно говорит тетя Маша, но ее улыбка говорит о другом. Мне же может влететь. Уже более жалостливо продолжает она. Не влетит, шепчу я заговорчески. Ты мне только покажи, как ты делаешь те вкусные печеньки, и я убегу. Настенька, тебе бы лучше учебой заниматься. Да вон, как сестра твоя, на курсы разные ходить. Снова говорит тетя Маша, но тут же начинает замешивать тесто. Не хочу я ходить на те курсы, отмахиваюсь я. Мне только 15, успею еще. А вот научиться у тебя готовить вкусности хочу. Вот и пригодится мне учеба тети Маши. Не только же печеньки я научилась у нее делать. И пока смотрю в холодильник и надеюсь, что может в нем что-то волшебным образом появится, начинаю ощущать, что вокруг меняется воздух, прямо потрескивает все. Отклоняюсь и вижу Медведева. Да он что, издевается? Низкосидящие штаны, под которыми явно ничего нет, и голый торс. А ведь я уже подумала, что секса мне хватит надолго. Сглатываю вязкую слюну и очень надеюсь на то, что по мне невозможно понять, как на меня действует Медведев. Начинаю говорить не впопад, то о мясе, то об овощах. Все что угодно, лишь бы не засматриваться на его вид. Но почему он не стал уродом? Или хотя бы не качался бы? Так нет же. Из просто симпатичного парня он превратился в сексуального мужчину. И не скажешь, что когда-то врачи обещали, что он останется калекой. Кожа чувствую, когда Медведев начинает подходить ко мне. И развернувшись, всучиваю ему в руки конфеты и мандарины, включая режим Цербер, как часто мне говорят на работе, и отправляю его расставлять все на столе. Эффект получился обратный. А стоит мне сказать о сексе, как Миша сразу переходит на оскорбление. Обидно и очень. Но пусть он лучше думает, что я предательница, чем узнает правду. Я пережила, он пережил. Нет смысла сейчас ворошить все. Медведев сидит напротив меня за столом, а в его глазах такая буря, что та, что за окном, и рядом не стояла. А еще он напряжен. Я же стараюсь сохранить лицо и не показываю того, что чувствую на самом деле. Вот только кто же спрашивает меня? Воспоминания и чувства сами поднимаются за дворок памяти, пробивая брешь в моем устоявшемся мире. «Настюш, смотри, звезда падает», — шепчет Миша мне в шею, обнимая сзади. Мы сидим с ним на берегу озера, куда приехали компании из университета. Точнее, приехал я, а вот Миша не захотел отпускать меня сюда одну. Последние дни лета наша группа решила провести вместе на базе отдыха и позвали всех. Я умудрилась выпросить у отца несколько дней свободы и сейчас наслаждаюсь нашими вечерами с Мишей. «Загадаем желание?» – спрашиваю я тихо. «А мое уже сбылось». Миша снова целует меня в шею и прижимает крепче к себе. «И мое», – отвечаю ему в унисон. «Не сбылось. Обманули те звезды. Жестоко и страшно обманули. Нужно хотя бы елку нарядить, раз мы здесь застряли», — говорит Медведев, вырывая меня из воспоминаний. Перевожу на него ошалелый взгляд, покрываясь мурашками. «Нет, нет, нет. Я не готова встречать Новый год с Медведевым». «То есть ты сейчас хочешь сказать, что мы с тобой никуда отсюда не уедем до вечера?» — встревоженно спрашиваю и вижу, как у Медведева губы растягиваются в коварной улыбке. «Но если твоя голубая кровь готова толкать машину до Москвы или хотя бы до трассы, то мы можем попробовать. А учитывая, что метель не стихает с ночи, то сейчас вся техника занята основными маршрутами. И сюда они доедут только в завтрашнем дню, в лучшем случае». Как же я ненавижу это выражение «голубая кровь». Но деться от него никуда невозможно. Вздыхаю, осматривая кухню и гостиную. Перевожу взгляд на окно. А та маленькая бунтарка, что внутри, почувствовала свободу и шепчет мне: «Соглашайся». «Но елку так елку», — вздыхаю я. «А есть хоть чем?» — спрашиваю я. «Где-то был ящик с игрушками и гирляндами», — отвечает Миша хрипло. «Тогда тащи, будем делать хоть что-то, чтобы создать подобие новогоднего настроения», — говорю я ему, но никто из места не двигается. Воздух сгущается, а сердце начинает грохотать уже в ушах. Я понимаю, что каждый из нас чего-то ждет. Малейшего движения. Но тут я замечаю тень в окне и замираю от шока. «Олень?» — шепчу я встревоженно. «Я?» — возмущенно спрашивает Медведев и даже поднимается с места. «В окне олень», — добавляю я, а сама не свожу взгляда с красивого животного. Так близко я еще не видел их. «И правда», — соглашается Миша уже спокойнее. Я перевожу взгляд на него. Он стоит ко мне спиной, и я могу насладиться этим видом. Пытаюсь убедить себя, что нужно отвести взгляд и рассмотреть благородное животное. Но чувствую, что с таким успехом заработаю себе косоглазие. «Красивый», — добавляет Медведев, делая шаг к окну. «Очень», — соглашаюсь с Медведевым, но не узнаю свой голос. Миша разворачивает ко мне голову, а я пытаюсь перевести взгляд куда угодно, но получается слабо. Как же глупо, Настя. «Нужно идти за елкой», — говорю я, вставая со стула. Я обхожу стол с противоположной стороны от Медведева. «Если здесь можно пилить деревья?» «Нельзя», — отвечает Миша. «Но на моем участке растет несколько молодых деревьев. Я спилю одну». Чувствую Мишин взгляд на себе, но не поворачиваюсь к нему. Иду на кухню и начинаю соображать, что же приготовить. Раз нам встречать Новый год вместе, то нужно что-то делать. Времени остается не так и много. А там, возможно, к завтрашнему дню расчистится все. И мы уедем отсюда, каждый в свой мир, в свою жизнь. А сейчас я ведь могу позволить себе побыть немного слабой и счастливой.